Первое, вы перестанете надоедать мне и никому не скажете того, что я говорил вам. Вы человек чести, я готов положиться на ваше слово. Второе условие, вы платите выкуп в обмен на вашу свободу. Вы богаты, я считаю вполне справедливым заставить вас хорошо заплатить мне за причиненные мне неприятности. Я думаю, что сумею взять у вас сумму в 50 тысяч долларов. И считаю, что этого будет достаточно. Сейчас я как раз нуждаюсь в долларах. Вы, конечно, можете организовать быстрый перевод этой суммы из американского банка в итальянский. А если я откажусь платить? Спросил Дон. Дорогой мой мистер Микли. Я уже слышал это от других, уверяю вас. Слышал. Мне нетрудно убедить вас в необходимости платежа. Не думайте, что вы будете иметь дело с очередной черепахой. Я обладаю достаточным для подобных методов убеждения терпением. Чтобы заставить человека сделать то, что от него хотят, можно прибегнуть и к черепахам. Но есть более тонкие методы. Да, более тонкие. Я полагаю, вы познакомились с доктором Энгельманом? Да, ответил Дон. Доктор Энгельман – специалист в области операций мозга. К несчастью для него, его энтузиазм толкнул его на проведение нескольких безрассудных опытов, и полиция активно разыскивала его по обвинению в убийстве. Он был счастлив оказаться под моим покровительством. Я могу финансировать его опыт, а в обмен на это он оказывает мне кое-какие услуги. Понимаю, что в настоящий момент его исследования свелись к проверке гипотезы, согласно которой характер может быть изменен путем серии сложных операций на нервной системе. Например, индивид имеет небольшие умственные способности, но путем искусной пересадки нервной ткани можно стимулировать это свойство. Доктор Энгельман в данный момент находится на пороге теоретических изысканий. Ему нужны мужчины и женщины для опытов. Я поставляю ему тех, кто сопротивляется. Не более чем месяц тому назад один упрямец отказался платить выкуп. О, я хотел бы, чтобы вы на него посмотрели. Можно попросить Энгельмана показать его вам. Операция, проведенная доктором, была смелой и полностью провалилась, но результат... Результат заинтересовал меня. Пациент потерял двигательную способность обеих рук. Он объясняется лишь с большим трудом. Его разум явно помутнился. Фигура получилась настолько жалкая, что Энгельман счел бесполезным продолжать после этого подобные опыты. Альскони опять погладил кота. «Видите, мистер Миклим, — продолжал он, — ваш отказ может иметь губительные для вас последствия. Доктор очень хочет теперь знать, способен ли он омолодить зрительный нерв. Если вы откажетесь платить выкуп, я сделаю ему подарок в вашем лице, чтобы вы могли ему заменить морскую свинку. Я думаю, что обязан предупредить вас о следующем. Хотя теории доктора и блестящие, ему необходимо взбадривать себя, прежде чем приступить к опытам. Я боюсь, что у него появилась склонность пить больше меры. И поэтому его рука не такая уж твердая. Он замолчал. Итак, мистер Миклим, идите и подумайте. Вас проводят. Он позвонил. Итальянец в белой куртке появился моментально, как из-под земли. «Проводи мистера Миклима», — сказал Альсконни.